Глава вторая. Удар. Не то чтобы сильный, но болезненный. Чтобы не покалечить, но заставить говорить. Ударов таких за последний час было уже немало. Айван никогда не считал себя мальчишем-кибальчишем или стойким оловянным солдатиком. И чтобы прекратить побои, давно бы высказал все, что от него хотели узнать. Тем более дежурная легенда заготовлена и выучена на зубок. Как ее проверят, да никак. Так что можно разговаривать. Особенно учитывая, что мысленно уже подписал приговор ублюдку, который его обрабатывал. Долго он со своим знанием не проживет. Факт. Проблема была в другом. Айван не имел ни малейшего представления о предмете разговора. Он сидел на металлическом стуле посреди пустой комнаты. Классическая допросная. Голые стены. Металлическая дверь. Стол с лампой. Больше ничего. Ноги и руки крепко привязаны к стулу. Верх комбинезона стянут. Футболка изорвана. Кожа горит, надуваясь рубцами. Кое-где сочится кровь. Кожаный ремень, намотанный на руку громила с зачаточными признаками интеллекта на квадратном лице, снова в который уже раз свистнул в воздухе и бок обожгло болью. «Где ваша база, ублюдок? Откуда ты явился?» С трудом разлепив пересохшие губы, Айван просипел. «У тебя склероз, тормоз? Я тебе уже 8 раз сказал». Громилу перекосило. Он размахнулся и ударил наемника кулаком в лицо. Стул с грохотом повалился на пол. Айван только и успел что задрать голову, чтобы избежать теплой встречи собственного затылка и бетона. «Ох, сучара, пожалеешь ты об этом», — сплюнув кровь, пробормотал Айван, с трудом шевеля лопнувшими губами. Громила поднял стул, вернув наемника в вертикальное положение, и снова задал вопрос, несколько перефразировав. «В каком кластере находится ваша база?» «Блин, какой нахрен кластер? Ты идиот, что ли? Обратись к врачу, у тебя явные проблемы с развитием. Лечиться уже поздно, но может хоть память улучшит. Я тебе в 9-й раз говорю, вылетели с частной вертолетной площадки в Белгородской области. Белгородская область — это кластер? Если да, то я ответил на твой вопрос. Чего тебе еще нужно?» «Как вы попадаете в улей?» Новый вопрос Громила опять поставил Айвана в тупик. Наемник выдохнул, пытаясь успокоиться, и медленно с расстановкой произнес: «Братан, я не понимаю, о чем ты говоришь. Не знаю никакого улья. Не знаю, куда летели. Летели, упали. Очнулся, вокруг трупы. Трое спятили и попытались меня сожрать. Пришлось их успокоить. Собрался уходить, появился Халк. Тоже решил попробовать, каков я на вкус. Приехали вы, замочили Халка, я вырубился. Все, что тебе еще нужно?» На лице Громилы отразилась напряженная работа мысли. «То есть хочешь сказать, что ты не внешник?» Айван вздохнул. «Повторяю в который раз, для особо одаренных, я не имею никакого отношения к службе внешней разведки. Никакого!» «Да что ты мне лепишь? Какая разведка?» Громила рассвирепел и снова замахнулся ремнем. В этот момент за спиной Айвана скрипнула входная дверь. «Хватит!» — послышался спокойный голос. «Отдохни, Краш». В комнату вошел коренастый мужик с густой бородой и отполированной поблескивающей лысиной. Задержался на секунду за спиной у наемника. Громила опустил руку. В его взгляде читалось разочарование. «Ну чего он лепит, а? Ну он же внешник. Вертолет, снаряга, оружие. У кого такое тут есть? Летели куда-то, не рассчитали и попали под перезагрузку. Вертолет и навернулся. То, что после перезагрузки он остался бы идиотом, если бы все было так, как ты рассказываешь, тебя не смущает?» «Ну, Гну, выйди, я пообщаюсь с нашим гостем». Громила недовольно засопел и вышел из комнаты. Лысый бородач подошел к столу, оперся на него, похлопал себя по карманам и достал пачку сигарет. Щелкнул зажигалкой, затянулся. Выпустив облако густого дыма, качнул пачку на руке, вопросительно взглянув на Айвана. «Будешь?» «Не курю и тебе не советую. Онкология — затратная штука». Лысый хрипло закаркал. Только через пару секунд до Айвана дошло, что это он так смеется. «Да, ты и впрямь не внешник. Те в курсе местных особенностей. Надо же, как тебе не повезло-то. У меня, когда я сюда попал, таких ресурсов не было. Куча оружия, нормальная экипировка. Все это резко повышает шансы. Надо же было тебе на нас нарваться». Айван внимательно посмотрел на Лысого. «Слушай, дружище, если вы убедились, что я не тот, за кого вы меня приняли, может, я пойду тогда, а?» Лысый усмехнулся. «Нет, друг, извини, не пойдешь. Думаю, ты нам пригодишься. На, глотни». Он отстегнул от пояса флягу, свинтил крышку, подошел к наемнику и поднес емкость ко рту. Фляга стукнула о зубы. Кочевряжиться наемник не стал, пить хотелось давно. Да еще какая-то нездоровая сухость в горле образовалась и подташнивала. Все те же последствия падения, скорее всего. Он сделал глоток, и желудок сжался в спазме. Сказать, что вкусовые рецепторы, подготовившиеся к приему воды, были в шоке, значит не сказать ничего. Во фляжке оказался крепкий алкоголь, смешанный с какой-то бурдой, отвратительный и кислый. Айван закашлялся и рефлекторно выплюнул жидкость. Лысый к такому повороту оказался готов. Отскочил в сторону и снова закаркал. «Плюешься», — с насмешкой проговорил он, — «все плюются поначалу. А потом умоляют дать хоть каплю». Он приложил флягу к губам и сделал несколько больших глотков. Вытер рот рукавом поношенного свитера и довольно крякнул. «Ничего, скоро прочувствуешь. Мой тебе совет, я бы на твоем месте не привередничал. Силы тебе пригодятся, а без этой штуковины у тебя их скоро совсем не останется». «Краш!» — рявкнул он в сторону двери. «Отведи гостя в номер». Номером оказалась квадратная камера 3 на 3. Раньше здесь было какое-то хозяйственное помещение. То ли склад, то ли амбар. Бетонные стены, бетонный пол, низкий потолок и крайне тусклое освещение. Приземистые здания разделили на ячейки, выгнав стенки из бетонных же блоков, поставили решетки. Получилась импровизированная тюрьма. Айван насчитал 6 камер. Дальше коридор прерывался еще одной стеной новоделом. В этой стене виднелась массивная стальная дверь. Где этот склад-амбар-тюрьма находится, наемник не знал, из допросной его вели с мешком на голове. Сняли мешок только когда добрались до камеры. Тычок в спину, лязг решетки, удаляющиеся шаги Краша. Айван остался один. Мутило, кружилась голова, хотелось пить. К тому же его слегка потряхивало и мучила слабость. Странно все это. На симптомы сотрясения вроде и похоже, но не совсем. Как будто последствия сильной простуды. Мог он простудиться, пока болтался вверх тормашками в вертолете. Да черт его знает, возможно, и мог. Ладно, нахрен все это, не до того. Интересно, как скоро на базе поймут, что с группой что-то случилось, и пошлют ли кого-то на помощь? Вряд ли, ведь если на связь не вышел вообще никто, значит и выходить некому. Хотя если есть контракт, то выполнять его отправит другую группу. Вот только не факт, что ребята из этой группы будут отвлекаться и играть в спасение рядового Айвана. Им за это не платят. Боевое братство, доблесть и честь – все это не про группу «Феникс». Значит, рассчитывать придется только на себя. Ну ладно, не впервой, а пока надо набраться сил. Айван осторожно поднял верх комбинезона, стараясь не задеть ссадины, застегнул молнию и принялся устраиваться на охапке влажной соломы, валяющейся в углу. Нашел положение, в котором тело не так болело, натянул капюшон и почти сразу забылся сном без сновидений. Его разбудил удар по ногам. Наемник резко вскочил, отпрыгивая в сторону. Встал в стойку и только потом проснулся. От решетки раздался смех. Айван покосился и увидел рыжего мужика со щербатым ртом. «Ты гляди, какой резвый!» — насмеявшись, заговорил щербатый. «Он живца тебе закинул, попей, а то загнешься еще. А тебе загибаться сейчас не надо, ты нам еще пригодишься». «Чего закинул?» «Живца, борода сказал, ты не в теме, так что поясню. Не будешь пить эту хрень, сдохнешь. Мне по барабану, но ты пока нужен. Так что хлебай, на вкус не обращай внимания». Айван глянул на пол. Рядом с его импровизированной постелью лежала пластиковая бутылка, заполненная мутноватой жидкостью. Видимо, рыжий бросил ее Айвану на ноги. Вот что он с просонья принял за удар. «Это чего, наркота какая-то?» Рыжий опять заржал. «Можно и так сказать. Теперь это для нас всех наркота и одновременно источник жизни. Так что не выкобенивайся. А то придем втроем, заломаем и насильно зальем. Кстати», — наемник вопросительно взглянул на Рыжего. «Комбинезон у тебя крутой. Услуга за услугу, не? Я тебе про живец рассказал. Ты мне комбес отдашь, а?» Айван пожал плечами. «Ну, заходи, бери, не вопрос». Рыжий криво усмехнулся. «Не понимаешь добра, значит, да? Ну ладно, с трупа сниму. Ты постарайся уж, чтобы его сильно не повредили, ладно?» Гыгыкнув напоследок, Рыжий развернулся и ушел. Через несколько секунд стукнула дверь, и снова воцарилась тишина. Хотя нет, полной тишины не было. За второй дверью, той, что стальная, слышались какие-то звуки. Не то всхрапывание, не то урчание. Как будто крупное животное мучилось от несварения желудка. Что там у них, псарня, что ли? Хотя нет, таких звуков от собак Айван не слышал никогда. Ай, да какая разница, пофигу. Сейчас, когда остатки сна слетели окончательно, наемник понял, что отдых желанного облегчения ему не принес. Наоборот, даже стало хуже. В башке туман, кости ломит, тошнота. Нет, это явно не простуда и не сотрясение. Черт знает что. Пить хотелось неимоверно. Он покосился на бутылку. Что там? Опять та бодяга, который его бородатый напоить пытался. Блин, да не пофиг ли? Если сам бородач пил из своей фляжки, вряд ли там отрава. Ну и вода там в хоть каких-то пропорциях, но имеется. Ладно, попробуем. Наемник взял бутылку, открутил крышку и принюхался. Алкоголь там есть, точно. Но есть еще что-то. К характерному запаху спирта примешивался еще один кислый. Пахнет не то чтоб совсем отвратительно. Айвану за свою не очень долгую, но весьма насыщенную жизнь приходилось пить бурду и похуже. А, к черту. Он поднес горлышко к губам и сделал осторожный глоток. Потом еще один и еще. Убедившись, что жидкость не просится наружу, стал пить смелее. Залив в желудок граммов 300, убрал бутылку ото рта и рыгнул. Пойдет. Не нектар богов, но жажду утолил на удивление. А то, что там алкоголь, ну и хрен с ним. Айван сел, тошнота отступила, и тремор тоже. И вообще состояние очень даже улучшилось. Он покосился на бутылку. Нифига себе. А ведь реально лучше стало. В голове прояснилось. Вестибулярный аппарат прекратил забастовку. Это что ж у них там такое, а? Он дотянулся до бутылки и сделал еще несколько глотков. Откуда-то взялась бодрость, почти сразу же, впрочем, сменившаяся сонливостью. Но не болезненный, а обычный. Так бывает, когда плотно поешь или зайдешь из холода в тепло. Он не стал противиться организму, а устроился на соломе поудобнее, снова натянул капюшон и моментально вырубился. «Эй, ты там не сдох еще? Вот уроды, дайте же поспать человеку!» Айван разлепил глаза и покосился на решетку, стараясь не подавать виду, что проснулся. В коридоре стояли двое, давишний Громила и рыжий Щербатый. Оба при оружии. У Громилы калаш, правда, странный какой-то. Айван такого не видел никогда. Какая-то румынская подделка, что ли? Щербатый был вооружен попроще, обрезом двустволки. «Хватит дрыхнуть. Лежишь там, вылеживаешься. Пришло время отрабатывать потраченный на тебя живец». Наемник подумал и решил не кочевряжиться. Все равно, если этим упырям чего-то надо, они своего добьются. У них есть оружие, у него нет. Если будет выполнять то, что сказано, хотя бы обойдется без побоев. Надо экономить силы. Они пригодятся, чтобы выбраться отсюда и хорошенько поквитаться с этими уродами. Айван встал и с удивлением отметил, что все признаки недомогания исчезли, вообще все. И даже рубцы и ссадины, оставленные ремнем Громилы Краша, почти не болели. Что там в бутылке, живая вода, что ли? Он нагнулся, поднял бутылку и принялся пить. От решетки донеслись одобрительные смешки. «Распробовал, да?» — Краш улыбался одной из самых мерзких улыбок, виденных когда-либо Айваном. «Ты там только не усердствуй, его много пить вредно». Наемник закрутил бутылку и бросил ее в угол, повернулся к решетке. «Чего надо?» «На выход! Пришло время чуток повеселиться!» Лязгнул замок, дверь открылась. Айван напрягся, готовясь к броску, но с той стороны стояли неполные идиоты. Краш со Щербатом отошли в сторону и навели на него оружие. «Тебя два раза просить нужно, что ли?» Наемник криво усмехнулся и вышел в коридор. «Прямо двигай!» — раздалась команда. «И без фокусов!» Айван пошел вперед. Прошел примерно половину пути до выхода, когда сзади послышался окрик. «Стоять! Направо! Дверь видишь?» В промежутке между двумя камерами и правда был дверной проем. Дверь здесь тоже была металлическая, и закрывалась она, что интересно, изнутри. «Открывай и выходи, это уже Щербатый. И постарайся комбинезон не испортить, как человека тебя прошу. А то остальные уж в очень неприглядном состоянии были. И надевать-то нечего, даже если от крови отстирать удастся». Айван понял, что речь идет об одежде остальных членов группы и скрипнул зубами. «Ну, Щербатый, ну, сука! Комбинезон ему, угу, обязательно получишь. Не нарадуешься, тварь!» «Ну чего замер? Вали давай, народ ждет уже. Или тебя ускорить?» Наемник пожал плечами, отодвинул засов и толкнул дверь. Едва он вышел наружу, как сзади скрижетнуло. «Заперто, ясно. Ну ладно, что тут у нас?» Он оказался в довольно просторном дворе, квадратов под 100, пожалуй. Двор был огорожен высоким частоколом из плотно подогнанных друг к другу толстых бревен. Бревна высокие, 3,5 метра, концы заострены, так просто не выскочишь. По времени глубокий вечер. Пространство двора освещалось кострами, горящими в железных бочках, растыканных по периметру. Еще несколько бочек стояли в центре двора. Чадило неимоверно, да и света не так много было. Поэтому Айван не сразу понял, откуда донеслись крики и свист. Он поднял голову и увидел импровизированные трибуны, устроенные из строительных лесов. Леса шли вдоль правой стороны забора. Их словно цепкие обезьяны облепили люди. Только мужчины, одеты примерно так же, как Краш со Щербатым. То есть не совсем обноски, но и явно не из магазина. Навскидку там 50 человек. Дымили сигаретами, свистели, орали. Раздался особенно громкий свист, и толпа затихла. На верхнем ярусе лесов показался уже знакомый Айвану Борода. Он поднес ко рту мегафон, и голос, усиленный матюгальником, заметался по двору. «Добрый вечер, господа! Настало время нашего нерегулярного, но от этого не менее захватывающего и зрелищного шоу!» Толпа одобрительно заревела. «Сегодняшний вечер обещает быть интересным. У нас в гостях не просто доходяга Рейдер, а самый что ни на есть всамделишный спецназовец». Снова рев и свист. «И сегодня он докажет, тварь он дрожащая или право имеет. Только топора мы ему не дадим». Отклика шутка не нашла. Видимо, собравшиеся особыми любителями классической литературы не были. «Ну а с кем ему доведется встретиться, вы и сами знаете. В общем, хватит болтовни. Краш, начинай». Айван сплюнул на землю. Вот оно что. У них тут типа бои. Вот уроды. Ну ладно, посмотрим. Хорошо бы, чтоб против него этот самый Краш вышел. Он бы ему каждый удар припомнил. Раздался скрежет, и створка ворот, незамеченных до этого Айваном и расположенных в той же стене, что и дверь, из которой он вышел, поползла вверх. Наемник поспешил пройти в центр двора. Судя по тому, как выглядит импровизированная арена, стрелковка здесь не предполагается. Да и вряд ли 50 лбов собрались посмотреть, как пристрелят безоружного. А если без оружия, так в центре побольше свободы для маневра. Ворота поднялись, и в проеме показались две фигуры. Габаритами на Краша они никак не походили, помельче были. Да и шагали как-то странно, покачиваясь и шатаясь. Едва фигуры вышли во двор, как ворота за ними с грохотом опустились. Фигуры повернулись на грохот, но заторможено. Наконец, одна из них шагнула в круг света, отбрасываемого костром, и Айван вздрогнул. Одежда перепачкана и кое-где изорвана. Из спутанных волос торчат репихи. Рот приоткрыт, тонкая нитка слюны тянется к земле. Но главное — взгляд. Такой же, как был у Омеги, у Шурупа и у вертолетчика. Мать твою! Против него выпустили живых мертвяков? Что за бред? Такого просто быть не может. «Может, может», — ехидно шепнуло подсознание, и Айвану пришлось с ним согласиться. После командира группы пожирающего пилота чему удивляться? Поохреневать от происходящего можно и потом. А сейчас желательно самому не стать кормом для тварей. Вторая фигура также вышла на свет, и Айвану пришлось признать, что это точно зомби. Обычные люди не шляются с наполовину снятым скальпом. При жизни девчушка, наверное, была даже миловидной, но сейчас не вызывала ничего, кроме отвращения. Ну и страха, чего уж там. Мертвяки брели вперед медленно и вроде бы даже бесцельно. Наемник готов был биться об заклад, что зомби его еще не заметили. Уж слишком меланхолично они передвигались. Они что, слепые? Он помахал рукой и свистнул, проверяя реакцию противников. А в том, что это противники, сомневаться не приходилось. Не на дофиле же их сюда выпустили. Мужчина, бредущий первым, вскинул голову и уставился на Айвана. Девушка последовала его примеру. Мертвяки постояли так несколько секунд, а потом быстро и целенаправленно заковыляли к наемнику. «Вот блин», — пробормотал Айван, — «лучше бы вы были слепыми». «Как можно убить зомби?» На этот вопрос в 21 веке способен ответить даже ребенок, при условии, что родители разрешают ему смотреть фильмы с рейтингом 16+. Зомби нужно прострелить или пробить голову, в крайнем случае сломать шею. В общем, любым возможным способом повредить головной или спинной мозг. А лучше оба сразу, для уверенности. Судя по увечьям барышни, спешно ковыляющей к Айвану, с болевыми ощущениями у этих товарищей так себе, поэтому просто бить их не прокатит. Зомби это или нет, а вариант со сломанной шеей, пожалуй, остается самым верным. Быстро и надежно. Единственное, что расстраивало, чтобы сломать шею твари, нужно уж слишком близко к ней подобраться. А этого как-то не очень хотелось. Кстати, интересно, а если кто-то из них его покусает? Он тоже в такую уродину превратится. Скорее всего, такой бывает только в фильмах, но тем не менее лучше держаться подальше от их зубов и ногтей. Мертвяк-мужчина утробно заурчал и немного прибавил темпа, оставив спутницу метрах в 10 позади. Кажется, для него это была максимальная скорость. Айван ушел бы от него, даже не переходя на бег быстрым шагом. Но уходить было некуда. Он тяжело вздохнул, повел плечами, разминая мышцы, и рванул вперед. Мертвяк такого приема не ожидал, если ему вообще свойственна умственная деятельность. Потому Айван без всякого труда поднырнул под рукой мертвяка, который тот махнул, пытаясь поймать прыткий ужин, затормозил, заходя мужику за спину, одной рукой ухватил его за челюсть, другой за затылок. Резкое движение, хруст позвонков, и вот мужик-мертвяк уже валится на землю бесформенным кулем. Трибуны взревели. Из-за этих воплей Айван едва не прощелкал гортанное урчание, раздавшееся за спиной. То самое, которое он слышал, сидя у себя в номере. Наемник резко развернулся, как раз вовремя, чтобы отпрянуть от мертвячки, уже бросившейся на него. Он отпрыгнул, а потерявшая равновесие барышня рухнула на своего коллегу по несчастью. Айван воспользовался ситуацией и с разбегу пнул тварь в бок. Затрещали ломающиеся ребра, мертвячка захрипела. Видимо, боль она все же чувствует, неправ он был. Ну, это хорошо. Ему в голову пришла идея, достаточно неплохая на первый взгляд. Он взглянул на тварь, медленно встающую на четвереньки, разогнался и снова отвесил ей пинка под ребра. На этот раз удар был намного сильнее, ее даже оторвало от земли и откинуло на небольшое расстояние. Ну да, что там в ней весу, анорексичка. Видать, при жизни на модных диетах сидела, что сейчас и мешает ей перейти на мясные блюда. Мертвячка теперь пыталась подняться не так уверенно, наверное, он ей что-то повредил. Но самое главное, лежала она именно там, где Айвану и требовалось. Он в три прыжка подскочил к бочке, возле которой корячилась тварь, уперся в горячий металл подошвой и толкнул бочку вперед. Несколько ведер горящей жидкости выплеснулись прямо на не успевшую подняться с четверенек блондинку. Вспыхнуло одновременно все: остатки волос, одежда, через пару секунд занялась и кожа. Тварь забилась в конвульсиях, пытаясь встать. На то, чтобы кататься по земле, сбить пламя, мозгов ей не хватило. Урчание стало громче, отчаяние, а потом над импровизированной ареной разнесся предсмертный крик. И наступила тишина, такая, что на лесах сейчас, наверное, было слышно тяжелое дыхание наемника. Кто-то одобрительно присвистнул, а потом трибуны одобрительно зашумели. Крики стихли, когда Борода снова поднес ко рту мегафон. «Ну что ж, наш друг показал впечатляющий результат в первом раунде. Посмотрим, что будет во втором». Босс местного сброда не скрывал усмешки в голосе. «Второй раунд?» Айван скрипнул зубами, услышав, как за спиной снова заскрежетали ворота. «Ну хорошо, ублюдки. Сейчас он расправится со следующей тварью или кого они там собрались выпускать. А потом... О, потом он обязательно найдет способ сделать так, чтобы веселье этим обмуткам вышло боком. Дайте только срок». Он выпрямился и повернулся к воротам. «Ну кто там? Давай, иди к папочке».